Бурый промчался мимо, едва не задев мое плечо, пустил вперед себя дугу каменных наростов, по которой смог ловко развернуться и подпрыгнуть в воздух, прямо на подлетающего Хидзаши с занесенным для удара мечом. Бах! Они столкнулись, из клинка Накамуры вырвался ураган ветряных лезвий, заставивший замерцать защитное поле, а в ответ в него ударил ослепляющий разряд молнии. От вспышки оба отлетели в разные стороны. Хидзаши приземлился на ноги, взрыв почерневшую землю, а Бурый грохнулся вниз, подпрыгнул, слегка накренившись в сторону, закрутил колесами и выровнялся, тут же кинувшись на Бата, который оказался неподалеку. А у меня промелькнула одна идея. «Изао, Сакаку!» — крикнул я. Оба оказались рядом в ту же секунду. «Мы с Хидзаши отвлечем засранца, а вы подгадайте момент и опрокиньте его на спину магией земли. Поняли?» «Да». И мы ринулись в атаку. Бата уже загнали до того, что его щиты практически иссякли, но тут подоспели мы с Хидзаши и взяли внедорожник на себя. Я даже попробовал атаковать в лоб. Напитав мечи молнией, обрушился прямо на корпус. Удалось пробить защитное поле, клинки звякнули о металл, но не оставили на нем даже царапины, а затем вспыхнул огонь, и мне пришлось отступить. И закрутилось. Медведь гонялся за нами как угорелый. Честно говоря, мне даже показалось, что он действительно хотел нас прикончить. Мы отбивались магией и клинками, щиты трещали, а Бурый поливал нас из турели и бил магическими снарядами, не давая продохнуть. Но наконец-то наступил подходящий момент. Я крикнул: «Сейчас!» И внедорожник, мчавшийся на нас во весь опор, вдруг подлетел от удара снизу. Острый каменный выступ отшвырнул Бурова, словно мяч, отправленный битой в полет. Мы все ринулись следом, чтобы не дать ему перевернуться и упасть на колеса. Медведь пытался отбиваться, осыпал нас снарядами, но все же... Грамс! Бурый крышей рухнул на землю. Тут же по бокам выросли каменные плиты, зажавшие его, и битва вдруг утихла. «Ха-ха!» — выпалил Сакаку. Черепаха болтается на спине, но вдруг проскочил импульс магического поля, и внедорожник вдруг подлетел с места, раскрошив каменные зажимы и приземлившись перед нами колесами вниз. «Левитатор!» — прорычал я. Сакаку просто принялся раскрывать и закрывать рот, словно рыба, попавшая на сушу. Медведь пару раз газанул, будто насмехаясь над нами и одновременно угрожая. Я приготовился к новому раунду, перебирая в голове варианты, как одолеть эту летающую и чертовски быструю штуковину. Но нас вдруг прервал громкий протяжный сигнал клаксона. Я обернулся и увидел возле полигона тот самый линкс, с которым мы едва не столкнулись по дороге. Возле него стоял и размахивал руками человек в военной форме. «Пришлось сворачивать наше развлекалово и возвращаться. Ваше сиятельство!» — воскликнул человек, когда мы подошли. «Срочное донесение от маршала Державина. Глава 10. Ставка главнокомандующего вооруженными силами японской губернии в 20 километрах от города Киото. Перед маршалом Державиным на новом столе, прошлый сгорел при попытке убить хамелеона, развернулась подробная карта Киото с расположением оборонительных точек, гражданских и административных зданий, складов, ангаров, казарм, штабов и прочих локаций, имеющих какое-либо значение. Армии Державина удалось заблокировать северные подступы. Только коридор к истоку, питающему город, оставался недосягаемым. Точнее, его можно было захватить, но при такой численности это стоило бы больших потерь. А терять людей сейчас никак нельзя. Хотя южная дорога в город оставалась открытой, она вела через Осаку, занятую Такидой. Так что первоначальный план по окружению Киото был выполнен, несмотря на серьезные нюансы. Однако недавно пришли тревожные известия, которые снова гнали русскую армию в наступление. Британский флот под командованием адмирала Катберта Крагина заблокировал порт Осаки, докладывал светлейший князь Авдеев Виктор Станиславович, имеющий чин полковника. Соколов сообщил, что южная армия вынуждена оставаться на позициях, чтобы не допустить высадку десанта. Часть состава заняла основные дороги, и в Киото крупные силы не пройдут, однако охватить горные перевалы и мелкие дороги сил не хватит. «Надеюсь, Токугава не струсит», — процедил Державин. «Он будет ждать Глостера», — уверенно заявил князь Орлов Ярослав Владимирович, полковник. Вражеский флот в Осакском заливе был не худшей новостью. Скорее, это было следствием локальной победы, потому что другой вариант предполагал бы британскую армию прямо под боком наступления. Нет, последняя новость оказалась хуже. Магнус Глостер покинул Киото незадолго до появления русской армии и оставил город на сёгуна Хиротокугава, чтобы тот продержался до его возвращения, а сам подготавливал крупную армию для нанесения удара. Нужно как можно скорее избавиться от проклятого Токугавы, занять Киото и встретить основные силы британцев в генеральном сражении на своих условиях. «Гаденыш заперся в своем замке и не вылазит оттуда», — продолжал Орлов. «Он сосредоточил возле себя почти всех самураев, что были в городе, замечены знамена». Тут в палатку вошел лейтенант Павлов, прервав обсуждение. Державин остановил на нем свой взгляд. «Прибыл граф Разин, ваше высокопревосходительство», — отчеканил лейтенант. «Наконец-то», — пробурчал маршал, а затем приказал: «Зови его». Я вошел в штаб главнокомандующего и сразу почувствовал тепло нагретого помещения. После холода снаружи перемена температуры оказалась довольно резкой, и у меня сразу загорелись щеки. Помимо Державина, меня встретили Авдеев и Орлов. Оба были достаточно знакомы, и с ними складывались неплохие отношения, так что я немного обрадовался отсутствию прочего офицерского состава, во многом состоящего из Совета Министров. «Здравия желаю, господа», — приветствовал я. «Проходите, капитан, не задерживайтесь», — наплевав на уставные заморочки, махнул Державин. «Мы ждали вас раньше. Вертушке пришлось сделать крюк для дозаправки», — пояснил я. «Нарвались на вражеские ПВО. Честно говоря, нас чуть не подбили, когда мы оказались вблизи Киото. Похоже, британцы устроили небольшую засаду, потому что маршрут должен был быть безопасным. Но пилот оказался мастером своего дела, вовремя заметил нападение и уклонился так, чтобы пострадали только щиты. Затем ему пришлось выруливать под градом снарядов и уходить из области обстрела, сымитировав потерю управления, чтобы враг подумал, что достиг цели. Однако это потратило слишком много энергии, и пришлось делать посадку на военном аэродроме к северу от расположения войск. Как раз о них, в том числе, и пойдет разговор», — понимающе кивнул Державин. Видимо, он уже был в курсе ситуации вокруг города. В блокаде было слишком много дыр, раз на нас смогли напасть. Я остановился напротив маршала, возле стола с картой Киото. «Продолжайте, Ярослав Владимирович», — подал сигнал маршал. «Да», — протянул Орлов. Токугава сосредоточил вокруг себя основные силы самурайских кланов. Было замечено 10 штандартов, включая Хаттари и Уэсуги. «Недобитки», — вставил я. «Хаттари нападали на пути снабжения Южной армии. От этих кланов осталось немного», — кивнул Орлов. «Но они еще способны доставить немало проблем. Однако сейчас нас заботит орудия различного калибра, расставленные по городу. Ими занимается маркиз Джон Эванс». Я навострил уши, услышав знакомое имя. «Орудия грозят нанести большие потери в случае штурма и постоянно тревожат наши блокпосты на подступах». Я оглядел карту повнимательнее и невольно считал количество огневых точек. Их было много, очень. «И меня вы вызвали, чтобы избавил вас от этой проблемы, верно?» «Именно», — пробасил маршал. «И не просто избавил, Игорь Сергеевич», — хмыкнул Авдеев. «Нужно, чтобы эта проблема исчезла внезапно и в конкретное время». «Весело, ничего не скажешь. И когда же настанет это конкретное время?» «Ожидая худшего», — спросил я. «Три дня», — ответил Державин. «На рассвете третьего дня орудия должны выйти из строя». «Пу-пу-пу», — вздохнул я, глядя на карту. «Чтобы ликвидировать их все, да еще незаметно и одновременно, мне понадобится много бойцов. А много бойцов в Киото незаметно не проведешь. Это и не придется», — Орлов протянул мне довольно увесистую папку. «Внимательно ознакомьтесь, там все подробности». Я принял папку и развернул ее. В обычных бумажных документах была информация о расположении, характеристиках, численности состава и прочих данных каждой огневой точки, что мне предстояло ликвидировать. Ближе к концу, 72-я страница, подсказал Орлов, и я перелистнул на нужное место. «Ага, тогда понятно», хмыкнул я, бегло осмотрев содержимое. «Система артиллерийских точек координируется из общего диспетчерского центра. Если разом отключить центр, это дезориентирует артиллерийские расчеты и даст нам достаточно времени, чтобы ворваться в город. А внутри уже мы быстро добьем орудия на местах, но все должно быть в точное время, внезапно. Иначе затея не сработает». «Понял», я захлопнул папку и посмотрел на маршала. «Если Родина сказала надо», капитан ответил «есть». Подготовка заняла 2 дня из 3 выделенных. Чтобы не выделяться, пришлось брать с собой только 2 человек. Хидзаши для боевого прикрытия и дополнительной незаметности среди японского населения Киото, и Вадима Байкова, отвечающего в роте за диспетчеризацию и кодирование систем магоснабжения и владеющего английским языком на очень хорошем уровне. Хотелось бы взять с собой всех лейтенантов, да только тот же медведь слишком уж выделялся бы из толпы, как и близнецы-монголы. А братья Сайго не слишком обладали способностями к незаметности. А вот Хидзаши, как оказалось, мог даже и в двойных шпионов играть, как в случае с вербовкой Уэсуги. А еще он отлично знал город, причем не из карт разведки, а вживую. Короче, команда получилась что надо, и мы без особых проблем проникли в город. Правда, пришлось обогнуть его, чтобы зайти с юга. На въезде нас остановили, чтобы проверить документы. Ехали мы верхом на лошадях, причем они были частью легенды. Генри Уолш, представился я, пародируя ирландский акцент Оливера, коннозаводчик. Получилось хорошо, потому караульный даже скривился и пробормотал что-то про треклятых ирлашек, проверяя удостоверение. А это мой помощник, Дик, кивнул на Вадима, показав документы за него. Он отлично исполнил роль зашуганного парня, чтобы не вызывал лишних вопросов, и не приходилось без острой необходимости открывать рот. А вот Хидзаши выше всяких похвал сыграл высокомерного самурая, его личного знакомого, принадлежавшего одному небольшому клану из местных. Макотамага, бросил он небрежно. «Давайте быстрее». «Тихо, тихо», пробурчал солдат, после чего протянул документы обратно и кивнул своему напарнику у входа. «Проходите». И мы оказались в Киото. Этот город, как и все остальные, был разным, в зависимости от района, улицы и даже погоды. По пути до нашей первой цели мы успели пройти через нагроможденные жилые районы не слишком привлекательной наружности, более презентабельные улицы с гостиницами, магазинами, кафешками. Здесь европейские лица встречались уже намного чаще. Мы даже посетили британский квартал, где дома были построены по западному образцу, а на всех вывесках пестрели английские буквы. Но наш путь пролегал в рабочий район, в бар под названием «Рок Йокая», где над входной дверью висел, собственно, большой извилистый рог. Хотя вряд ли он принадлежал демону, скорее приколотили обычный бараний. И хотя для обычного он действительно выглядел внушительно, для Йокая все же был маловат. Да и не слышал я про японские методы сохранения частей убитых демонов. Внутри было душновато, пахло алкоголем и жирным жареным мясом. За столиком в углу компания британских солдат горланила пьяные матерные песни. Еще одна компания, только японцев, сидела неподалеку и вела себя намного тише, то и дело косившись на шумных соседей. Другие места тоже были заняты небольшими компаниями, но те ничем не выделялись, кроме того, что худощавый японец-официант бегал между ними, собирая опустевшие и раздавая наполненные кружки. Место явно не для аристократов, поэтому Хидзаши пришлось поплотнее накинуть дорожный плащ и сменить самурайскую прическу на обычный конский хвост. Я выглядел попроще, так что маскироваться дополнительно не пришлось. Осмотревшись на предмет возможных угроз, я таковых не обнаружил и направился к барной стойке, где нас встретил. «Добрый день, мистер Уолш», пробурчал Гельд в потертом переднике бармена, протирающий стеклянную пивную кружку. «Говорят, на Тверской сегодня хорошая погода, а на Бейкер-стрит опять идут дожди». Гельд подставил кружку к крану и филигранно наполнил темным нефильтрованным пивом, оставив аккуратную пенную шапку. «Это было обязательно?» – спросил он, пододвинув кружку в мою сторону. «Обязательно», – усмехнулся я. «Вдруг тебя подменили? С одной стороны тяжко, когда твои отсылки никто не понимает. А с другой, можно использовать подобные штуки на практике, и никто тоже не учует подвоха. Гильда мы отправили в Киото 2 днями ранее. Раз уж дело касалось диверсионной работы, я решил обсудить его со Славой и нашим новым мастером над темными делишками, Адамом Сидоровичем. И было принято решение заслать последнего для сбора дополнительной информации и подготовки почвы для нашего задания. И по старой привычке он первым делом устроился в бар. Держу пари, будь у нас хотя бы неделя, он уже стал бы его владельцем, а не простым барменом. Не похоже, что город в осаде, заметил я, еще раз окинув взглядом заведение. Жизнь слишком хороша, чтобы тратить ее на переживания и страх, пожал плечами Гельд. К тому же здесь идет обширная пропаганда, что русские скоро уйдут, поджав хвосты. Хотя немало и тех, кто был бы не против сменить сторону. Он многозначительно посмотрел в сторону компании японцев, недобро косившихся на солдат. Понятно, что по нашему делу. Гельд свистнул, подзывая официанта, вытер руки и уступил ему место. Затем похромал к двери, жестом подзывая нас за собой. В комнатушке, куда он нас привел, были видны следы недавней перестановки. Кажется, раньше это было кладовкой и, по совместительству, местом для коротких перекуров младшего персонала. Но теперь здесь стоял стол, стул, шкафы были в порядке, и там ровными рядами стояли бутылки алкоголя от самого дорогого до обычного пойла. «А ты неплохо устроился, погляжу», — усмехнулся я на русском. Магическое чутье подсказало, что помещение обустроено творцами для конфиденциальности. «Предпочитаю работать в комфорте». Молодой человек, он обратился к Вадиму, который с интересом разглядывал одну из бутылок. «Это выдержанный виски, который стоит примерно две ваших зарплаты, если я правильно осведомлен об армейском жаловании». Вадим лишь хмыкнул и с недовольным видом пробурчал: «У меня руки не из задницы вообще-то», но поставил бутылку обратно. «По нашему делу». Гильд протянул планшет с данным. Видимо, он за утечку информации не беспокоился, в отличие от Орлова. «Координационный центр охраняется очень хорошо. Просто так заявиться туда и отключить питание не получится». В планшете была подробная схема здания, распорядок караулов и маршруты патрулей. «Это все за два дня», — удивился Хидзаши. «Князь Орлов любезно предоставил своих людей», — пожал плечами Гильд. «Это было не так уж сложно. Тем более, они уже занимались этим вопросом. Мне требовалась только помощь, а по моему отдельному запросу, все готово. Хотя вот это оказалось непросто. Почти вся документация хранилась в бумажном виде. Я нашел нужный раздел и ухмыльнулся. Но ты помог провести цифровизацию, верно?» «Именно. Думаю, вам это пригодится, когда Киото будет в наших руках». «Благодарю. Мой запрос касался запасного плана, который понадобится, если что-то пойдет не так. До истока наши войска еще не добрались, но от него питалась крупная РТПшка, расположенная в черте города. От нее, в том числе, питался и сам координационный центр. Если ее отключить, весь город потухнет. Важные объекты перейдут на аварийное питание генераторов, но где располагался резерв центра, Гильду тоже удалось выяснить. Но даже простого отключения будет достаточно, чтобы наши успели нагрянуть. Переключение на генераторы займет время. Проблема только, что их защищали самураи Токугава. Резервы Эванс поместил в замке Сёгуна. Хидзаши тоже изучал документы и задал резонный вопрос: «И как нам попасть в пункт управления?» Тут снаружи раздались грохот, шум, крики и ругань на японском и английском языках. Даже звон разбившейся посуды, причем что-то прилетело прямо по нашей двери. «А вот с этим мы сейчас и разберемся», — равнодушно проговорил Гильд, затем уточнил: «Вы разберетесь». Когда я выскочил из кладовки, в меня уже летела большая стеклянная кружка, чью траекторию дополнял закрученный хвост из пива. Я уклонился, кружка разбилась о стену, глянул на официанта, который пригнулся за барной стойкой и глядел на меня испуганными глазами. Затем пришлось уклоняться уже от удара, на меня налетел какой-то пьянчуга, которого толчком просто направили в нашу сторону. Но ему, в принципе, было плевать, кому чистить рожу, и моя, судя по всему, отлично для этого подходила. Но не срослось. Я уклонился, а подошедший Хидзаши одним выверенным движением отправил драчуна в нокаут. Бар превратился в бойцовскую арену. Все столы, кроме одного, в самом центре, оказались перевернуты. Толпы пьянчуг метелили друг друга по всему помещению, но ядром конфликта оказались две самые большие группы, британские солдаты и японцы, которые на них недобро глядели ранее. Ну, а изюминкой, как мне показалось, был как раз тот самый уцелевший стол, за которым бухал невзрачный на вид мужик в потертой кепке восьмиклинке. Под козырьком я заметил мимолетный блеск металла, кажется, это было лезвие бритвы. Мужик угрюмо глотал пиво, держа кружку одной рукой, а другой рукой попутно раскидывал тех, кто оказывался поблизости, не вставая с места, чтобы помешать трапезе. Кажется, того драчуна он к нам и отправил. Ну да хер с ним, не мешается, и ладно. Мы с Хидзаши и Вадимом направились к основной толкучке. Гильд оказался действительно мастером своего дела и устроил так, что две эти веселые компании оказались в одном месте в одно время, и к нашему приходу накидались достаточно, чтобы устроить драку. Британские солдаты как раз должны были заступить в патруль в пункте управления артиллерийскими расчетами, хотя не очень понимаю, как они собирались это делать после попойки, а японцы оказались стражниками из замка Токугавы. Ну, а дальше дело техники. Мы обошли поле пьяницы почкой, вклинились в драку, где победитель никак не хотел определяться, вырубили и японцев, и британцев, и под продолжающуюся суматоху потащили их наверх, в жилые комнаты. По пути, правда, подскочил мужик в восьмиклинке, я уж подумал, что он созрел для хороших тумаков, но мужик вдруг гаркнул спрятавшемуся официанту пиво, затем крутанул глазами, пошатнулся, плюхнулся обратно на стул и брякнулся мордой в стол, похоже, переоценил свои силы, ну, или вставать не стоило. В общем, мы успешно отволокли драчунов и обзавелись всей необходимой формой для внедрения в стан врагов. Хидзаши скривился, облачаясь в пропахшую одежду обычного стражника, но смог пересилить себя. Мне же досталась форма аж лейтенанта. Я сначала удивился, что офицер делал в компании пьяных солдат, но Гильд пояснил, что этот боец 3 дня назад отличился и подбил вражеский, то есть наш, вертолет, за что ему присвоили офицерское звание. Сегодня как раз официально приказ вступил в действие. Хех, хмыкнул я, натягивая штаны. Иронично, однако, и еще раз удивился мастерству нашего пилота. Сымитировать падение под реальной угрозой, это вам не хухры-мухры. Отдыхай, лейтенант Вуд, тебя развели, 2 раза. Глава 11. Г. Киото, дворец Сёгуна Токугава, главный зал. Хиро Токугава был мрачен, зол и хотел убивать. Все пошло не по плану. Откровенно покатилось ко всем демонам, чтоб их. Русские подошли к Киото. Глостер, сука британская, сбежал и оставил вместо себя этого надменного подлеца Джона Эванса, который возомнил себя правителем города. А самурайские кланы, сейчас здесь собрались все старейшины, принесшие клятву верности. Но их клятвы не так уж прочны. Западные самураи раньше смотрели на Токугава с сомнением, но поверили обещаниям вернуть потерянные земли и, конечно, занять владения сторонников Такеда. Но теперь такие перспективы казались все дальше. Ничего, Хиро пожертвовал всем, что у него было, чтобы стать сёгуном. Он не собирается отступать. «Не волнуйтесь так, господин Токугава», — вальяжный голосом сообщил Эванс. «Русских не так много. А Киото оберегает железный щит, моя разработка, способная наносить единовременные артиллерийские удары с невероятной точностью. Кстати, одному из засадных расчетов удалось сбить вертолет с тем самым графом Разиным. Он торжественно приосанился и глянул так, что Хиро очень захотелось выковырить его глаза голыми руками. Вы видели, как он погиб? Вдруг подал голос Хаттари. Видели, как упал вертолет, не удостоив Кураими даже взглядом, ответил Эванс, а затем хищно ухмыльнулся и добавил. Если Державин рискнет пойти на штурм, мы избавимся от его армии еще до возвращения генерала. Да, Хиро видел эти огневые точки, расставленные по всему городу. Вот только его беспокоило, что под прицелом может оказаться сам город, потому что орудия могли накрыть целые кварталы, чтобы не подпустить русских. Вот только Хиро не собирался разрушать Киото. Ему такого не простят. Нельзя полагаться только на орудия, ответил он. Главная защита города – войны. Старейшины одобрительно загомонили. Все, кроме Хаттари, который был мрачен из-за последних неудач и в принципе предпочитал места в тени. Новость о Разине его встревожила. Очень уж хотел он поквитаться с графом собственными руками. А еще угрюмо молчали братья Уэсуги. Эти идиоты провалились полностью. Доверились клану Накамура, решили, что перетянули его на сторону сёгуната, и поплатились почти всеми своими бойцами. Хиро еще раздумывал, как их наказать. Генерал уже скоро выступит с крупным войском, продолжал Эванс. Нам удалось разделить русских, и скоро мы уничтожим их поодиночке, а затем направимся на Токио. Хиро про себя усмехнулся. Удалось разделить. Значит, в Осаке стоял британский гарнизон, и весь он был уничтожен армией под командованием Такеда. При мысли об этом человеке по спине невольно пробежала дрожь. Великий дракон слишком опасен. Пусть лучше сидит в порту и сторожит флот. Когда именно вернется Глостер? Спросил Хиро раздраженным голосом. Он чувствовал себя наживкой, на которую натравили русских, чтобы выиграть время. Британцы действовали бесчестно, не гнушались жертвовать японскими землями и японцами, чтобы самим собраться и ударить по ослабевшему врагу. Скоро, снова уклонился Эванс. Не беспокойтесь, господин Токугава. Русские ничего не смогут сделать. Мы загнали их в ловушку. Центр управления располагался в древнем замке в центральном районе города. Он стоял неподалеку от главного замка Сёгуна, что для нас оказалось чрезвычайно удобным. Мы с Вадимом и Хидзаши остановились в темном переулке вдали от глаз. Сейчас уже начался комендантский час, и попадаться патрулям солдат и самураев, разгуливающих по городу, Лишний раз не хотелось, не в такой компании, по крайней мере, в смысле картина самурая, беседующего с лейтенантом и рядовым, судя по всему, здесь выглядело не слишком обыкновенно, если только за беседой не последует драка, естественно, но у нас были друг насчет друга иные планы. «Держи связь», — напоминал я Хидзаши, «если что не так, удирай, помни, это резервный план, в принципе, все должно получиться и так, не беспокойся, Игорь-сан», — буркнул он в ответ, «я не собираюсь здесь погибать», — я кивнул, пожал ему руку и сбросил накидку в мусорный контейнер, а затем мы с Вадимом вышли на освещенную тусклыми фонарями улицу и двинулись к старому замку. «Ты в порядке?» – спросил я. «Угму», – кивнул Вадим. Чтобы скрыть акцент, пришлось слегка расквасить ему рот. Если говорить достаточно невнятно и только по делу, это может уберечь от лишних вопросов. Бить пришлось мне, и я старался делать это аккуратно. После удара лопнула губа, слегка пострадал прикушенный язык и, кажется, шатался один из зубов. Возможно, я слегка переборщил, но Вадим удержался на ногах, хоть и скривился от боли, а после и на русском старался говорить поменьше. Проходную нам удалось пройти без проблем. Главное было держать уверенную мину и быстро прошмыгнуть по поддельным документам с нашими физиономиями. Гильд очень удачно выбрал патруль, и только что переведенный лейтенант Стивен Вуд был здешним дежурным в лицо незнаком. Как и рядовой Хью Харт, которого изображал Вадим, мотался по всему Киото на подобные патрули, поэтому здесь его не помнили. Нам следовало просто выполнять свою, то есть, нашего прикрытия работу. Все складывалось как нельзя лучше. Мы даже успели отобедать в здешнем буфете перед началом службы. Подавали яичницу с колбасками, овощами и тостами, и напиток на выбор, чай, либо кофе. Я выбрал последнее и пожалел. Мало того, что он оказался растворимым, так еще и сахару бухнули, не спросив, надо ли его сыпать вообще. А затем было построение. Проводил его тоже лейтенант, только местный, из замка, и с назначением командира нашего караула. Так что мне следовало подчиняться его приказам. Был он аристократом, а потому на простолюдина, получившего звание только сегодня, смотрел даже не свысока, он просто пренебрежительно меня не замечал. Только отдал приказ, обозначив маршрут, поворчал на отсутствующих бойцов, пообещав им неделю гауптвахты, выдал Вадиму Хью два наряда вне очереди за неподобающий вид и распустил построение. Мне выделили в подчинение двух великовозрастных бойцов, рядового Лонга и рядового Шорца. Они были старше меня минимум на несколько лет, хотя выглядели и вовсе мужиками за 40, если не приглядываться. Да и рожи у них были уголовные, чем-то они мне браконьеров напоминали. Парочка оказалась забавной. Лонг, вопреки своей фамилии, был приземистый и слегка полноватый, а Шорт с ростом почти дотягивал до моей макушки, а я, надо сказать, выше среднего. Вадим оказался в другом отряде, но поделать мы ничего не могли, нельзя вызывать слишком много подозрений, но такой случай мы рассматривали, так что ко времени должны встретиться у входа в диспетчерский пункт. «Марш!» – скомандовал я, и мой патруль начался. Снаружи и на внешних периметрах замок оставался японским по своему виду, однако центральные коридоры уже отремонтировали на британский манер, таблички на дверях и на стенах были на английском и вообще все ощущалось совершенно оторванным от прежнего самурайского духа, который наверняка царил тут когда-то. Мы шагали молча, заводить разговоры с врагом мне никак не улыбалось. Но через полчаса хождения по маршруту по бесконечным коридорам один из солдат, рядовой Шорц, не выдержал и спросил: «Сэр, разрешите обратиться?» Я тяжело вздохнул и кивнул, глянув недовольно. Говорить тоже старался поменьше, потому что моя имитация ирландского акцента все еще оставалась имитацией. На построении удалось отделаться короткими фразами, но теперь строить из себя немого будет сложновато. В любом случае, Оливер признавался, что его не всегда понимали даже носители языка, так что будет продолжать косить пот. «Вы же Стивен Вуд, верно?» «В смысле, тот самый Вуд, которому вчера дали офицерское звание за сбитый самолет, вертолет?» «Ах, да, вертолет, точно, да», — кивнул я, всем своим видом показывая, что особо разглагольствовать не намерен. «Класс!» — воскликнул Лонг, «наш уэльский парень. А вы откуда, сэр?» «Пембрукшир, Ньюпорт, уэльский», — нахмурился я. «Ну, да», — закивал Шортс, слыхал, как мужики толдычили. «Вуд из Уэльса», — подбил какого-то русского графа. «Все знают. Пу-пу-пу». Я остановился, взглянул на них и призадумался. В географии Британской империи я не слишком силен, но что-то мне подсказывает, Уэльс ни хрена не в Ирландии. Замок Сёгуна Токугава, расположение гарнизонных войск. Хидзаши приходилось тяжело. На нем не только была форма обычного стражника, но, к тому же, форма принадлежала одному из воинов Уэсуги. Но так было необходимо. По сообщению этого странного русского гильда, Хандан и Бады лишь недавно вернулись в Киото. Им пришлось пробираться по горным перевалам, заходить с южных ворот, чтобы не наткнуться на армию осаждающих. И часть людей остались там, в горах, потому что подверглись нападению оскверненных йокаев, забредших так далеко после бегства от Изамутакеда, где располагались резервные генераторы. Хидзаши знал отлично, он уже бывал в этом замке, но сначала следовало провернуть одно дело, чтобы попасть в резервную подстанцию, которая находилась под охраной, хотя, по полученным данным, охрана была не слишком серьезной, это облегчало положение, но все равно придется постараться. Хидзаши оглянулся в сторону небольшой компании стражников, коротавших время с игрой в карты. Еще, ай, проклятие. Худощавый мужик с щербатым оскалом с размаху швырнул на стол веер из карты и раздался грубой бранью. Именно он и нужен был Хидзаши, если верить гильду. «Хе-хе, Сира, сегодня просто не твой день», — довольным голосом проговорил сосед мужика, сгребая со стола помятые купюры. «Да чтоб тебя, Дзира», — огрызнулся Сира, потянувшись за уже не своими деньгами. «Дай отыграться». «Не», — Дзира ловко отпрянул и не дал коснуться купюр. «Тебе нечем отыгрываться. И вообще, твоя смена скоро наступит. Лучше иди, а то опять будешь плетью по хребту получать». Недовольно забурчав, Сира вскочил со стола, напоследок махнув рукой, и под хохот сослуживцев направился к выходу. Хидзаши последовал за ним сначала до оружейной, где тот получил ружье и короткий грубый тесак, а затем направился к посту. Однако, как и ожидал Хидзаши, Сира по пути заглянул в туалет. Там и удалось устранить неудачного игрока, причем без особых усилий. Хидзаши только дождался, чтобы тот доделал свои дела, чтобы не проявлять чрезмерную жестокость. Прихватив его оружие, Хидзаши сам отправился к подстанции, минуя посты и уклоняясь от проходящих мимо офицеров, чтобы тех не волновал вид шагающего в одиночестве солдата. Конечно, приобщить его к каким-нибудь внезапно срочным работам, как на то была привычка большинства командиров, Хидзаши бы не получилось. Однако лишнее разбирательство ни к чему. Он успешно добрался до подстанции, где его уже ждал стражник предыдущей смены. Это был толстый мужик лет 40, с кривым переломанным носом и мелкими поросячьими глазами. «Можешь идти», — пробурчал Хидзаши. «Пришел сменить тебя. Меня ж Сира должен был сменить», — нахмурился стражник. «Ты кто вообще такой? Я тебя не видел раньше». «Его отправили по другому делу», — пожал плечами Хидзаши. «А меня послали сюда. Я Кацуэта, недавно прибыл. Ата был одним из вассальных родов Уэсуги, его наследник был немного знаком Хидзаши. Поганый тип, а из недобитков Уэсуги. Ну, тогда понятно», — хмыкнул стражник, после чего сделал паузу. Наверное, хотел вызвать гнев, но ничего не получилось, поэтому он спросил. «Сира опять запрягли разгребать конюшни?» «Да, не знаю», — буркнул Хидзаши. «Давай, иди». «Ладно, ладно», — махнул толстяк. «Пойду. Говорят, сегодня ночью вроги разливают за полцены. Все наши, кто может, туда пойдут, так что не вовремя ты на пост заступил, малец, хе-хе». Похлопав Хидзаши по плечу тяжелой рукой, толстяк удалился. Он даже не представлял себе, как близко был к быстрой, но очень мучительной смерти. Хидзаши встал на пост, оставалось только ждать. В кармане лежал взломщик магического замка, который ему дал Игорь. И, хотя Хидзаши особо не смыслил в магоснабжении, он достаточно времени провел с Разиным, чтобы знать, какой рубильник нужно вывести из строя. Но это все не важно. Он был уверен в успехе, как только гильд выдал им документы. Кацу, так звали человека, чье место занял Хидзаши. Это имя означало победа. «Мне не пришлось сразу убивать этих двоих уэльсцев только благодаря случаю. Нас внезапно вызвали в старое крыло замка, которого еще не коснулась безжалостная рука британских строителей. Там что-то произошло, и патруль, в котором числился Вадим, решил вызвать подкрепление. На всякий случай. Но на месте выяснилось, что один из бойцов заметил, как кто-то нырнул в приоткрытую дверь кладовой. Других выходов оттуда не было, и целых три отряда патрульных с невероятной осторожностью, с оружием наготове, вошли внутрь, заняли позиции, затаили дыхание. «Миу-у-у!» — завизжал черный котяра, когда один из стражников случайно наступил ему на хвост. Раздались выстрелы, котяра удрал, расцарапав нескольким неудачникам лица. А когда все утихло, сквозь тишину молчания мы услышали, как что-то журчит. «Да чтоб вас демоны сожрали, идиоты!» — закричал один из лейтенантов. «Кто это сделал, признавайтесь, или всех сошлю на гауптвахту!» Случайными выстрелами пробили несколько бочек с ромом. Это очень сильно разозлило лейтенанта. Слишком сильно. Но я мельком переглянулся с Вадимом, а затем повел Шорца и Лонга обратно на маршрут. Смотреть на проливающийся ром было кому и без нас. До назначенного времени оставалось недолго, так что пора придумать, как от них избавиться. И они сами будто напрашивались на то, чтобы быть убитыми. «Сэр, а расскажите, как вы подбили тот вертолет, а?» Начал вдруг Шорц. «Кажется, недавнее назначение Вуда создавало впечатление, что он свой пацан, и с ним можно просто поболтать. Говорят, вы сами наводили орудие», — добавил Лонг. «А правда, что русские стреляли в ответ и едва не подорвали вас? Вопросы, вопросы, вопросы. Апа. А вот и подходящая дверка, которую я присмотрел, еще когда первый раз обходили маршрут. Я остановился, состроил настороженный вид, чем заставил этих идиотов заткнуться. Что-то случилось», — пробурчал Лонг, снимая с плеча ружье. «Там кто-то есть», — прошептал я тихо. «Опять кошка», — еще тише понадеялся Шорц, беря дверь на прицел. Я осторожно провернул ручку, открыл дверь и жестом приказал следовать за мной. «Может, подмогу?» — предложил Лонг, но его толкнул в плечо Шорц, и оба последовали за мной. Мы оказались в помещении, чем-то напоминающим переговорную в офисе моего министерства в Токио. «Кажется, тут никого нет», — воодушевился Шорц, оглядываясь по сторонам. А я тихо закрыл дверь и достал офицерский кортик с выступающим магическим лезвием. Мы встретились с Вадимом у входа в диспетчерскую. Я то и дело косился на наручные часы, пока ждал его. Времени практически не осталось, так что придется действовать быстро. Когда Вадим появился, на его лице было болезненное выражение, и на мой немой вопрос он шепеляво ответил. Сказал, что зуб заболел, и даже прикусил губу, чтобы кровь пошла. Но он реально заболел. «Терпи, солдат, генералом будешь». Такой поговорки здесь еще не придумали, потому что высшие военные чины до сих пор оставались за аристократами, поэтому Вадим нахмурился, услышав ее. Мы пробрались в главный пункт управления. Дверь была закрыта, но внутри оставались дежурные диспетчеры, которые любезно открыли дверь, услышав мой стук. «Что вам на?» Хряк. Договорить он не успел, словив кулаком челюсть. Бил я крепко, так что бедолага сразу отключился, но я успел подхватить его за воротник, чтобы тот не упал. После этого мы ворвались внутрь. Я сходу отогнал второго диспетчера от экранов, пока Вадим закрывал на замок дверь и подпирал его стулом. «Че-че, что вы? Кто вы?» — заблеял испуганный мужичок лет 40. В очках, тщедушный, со слишком умным выражением лица, чтобы представлять физическую угрозу. «Он тебе нужен?» — спросил я Вадима. Тот отрицательно помотал головой, и я вырубил диспетчера. Затем все прошло быстро, но главным действующим лицом был Вадим. Он подлетел к компьютерам, начал что-то там печатать, искать и высматривать. Мельком я заметил, как он хмурится. «Все нормально, ваше благородие, разрешите изменить план?» Чуть щурясь и продолжая шепелявить, спросил Вадим. «Это как? Мы же хотели отключить город от РТПшки, верно? Может, не отключать наводку орудий сразу, а подорвать ее сначала?» Я призадумался. Хидзаши уже должен решить проблему с резервом, но взрыв подстанции вызовет кучу жертв среди мирного населения. А нам такого допустить нельзя, чтобы не пришлось потом отбиваться от горожан. Да и при чем тут мирные жители? К тому же восстанавливать РТПшку будет долго и дорого. Так что я подкорректировал очень неплохую идею. «Всю РТП не нужно. Бей сюда», — указал на точку на карте города, которая висела на стене. «Одного оружия хватит, калибр поменьше выбери». «Есть». Снова глянул на часы. Оставалось меньше минуты. Но затем вдруг пришла еще одна идея, на которую навел Вадим. «Ты сможешь сделать несколько залпов по редутам британцев?» Во время обсуждения плана мы отказались от этой идеи, потому что было слишком рискованно. Предполагалось, что мы здесь не задержимся и быстро унесем ноги. Но, думаю, можно не торопиться. «Так точно», — кивнул Вадим, а через несколько секунд предупредил. «Я готов». Снаружи раздались сигналы тревоги. «Все, осталась минута, примерное время, за которое артиллерийские расчеты должны получить сигнал. поднял руку вверх, уставившись на секундомер. «Давай!» И загрохотали десятки залпов, заглушивших даже сирены, и одиночный выстрел, направленный в другую сторону, чтобы поразить две анкерные опоры, от которых питалась подстанция, а через пару секунд погас свет. «На этом все, нам надо валить, орудия отключены», громко воскликнул Вадим и тут же скривился от боли, схватился за щеку. «Готово, мы выполнили боевую задачу, и сделали даже больше», а я почувствовал, как по телу пробегают мурашки, и адреналин растекается по венам. Штурм начался, но затем случилась расплата за то время, которое мы потратили вместо побега. Дверной замок забринчал, створку попытались открыть, но когда не получилось, раздались громкий стук и рассерженный крик. «Открывайте, это маркиз Эванс, быстро, чтоб вас демоны разодрали». Глава 12. Наблюдательный пункт командования Северной армии. Орудия русской артиллерии с грохотом осыпали редуты первой линии обороны, пока войска ринулись на штурм. Державин наблюдал за ним, стиснув кулаки. Держать связь с Разиным было слишком опасно, поэтому никто не знал, удалось ли им отключить железный щит Эванса. Поэтому, когда со стороны Киота раздались ответные залпы, у маршала кровь застыла в жилах. Но снаряды вдруг обрушились на тыл врага, разметав первые две линии редутов вдребезги. Державин невольно взглянул на Авдеева, который, как оказалось, тоже повернулся к нему в ответ с удивленным выражением лица. А затем светлейший князь громко захохотал и воскликнул: «Ай да Разин, ай да сукин сын!» И маршал был полностью согласен с этими словами. Беспокоило только, что Разин находился в самой гуще врагов, а времени на побег и так было предусмотрено в обрез. «С ним все будет в порядке, открывайте, паршивые твари!» — разъяренно кричал Джон Эванс. «Вы, отродье свиней, разнесли наши ряду!» Тут дверь резко распахнулась, Эванс прервался, чтобы закончить речь в лицо виновникам, но уж точно он не ожидал увидеть меня, да еще в форме лейтенанта британской армии. Замешательство промелькнуло за доли секунды, которых мне хватило, чтобы нанести поистине молниеносный удар, в прямом смысле молниеносный. Я напитал кулак электричеством, чтобы усилить урон от удара, и четким движением, подкрутив бедро, врезал ему апперкотом в подбородок, что там остался отпечаток герба рода Разиных, оставленных кольцом. Мой кулак разнес не успевший сформироваться щит, а Эванс уже кренился назад, получив легкое оглушение. Однако он оказался неожиданно силен. Александр говорил, что подобные щиты могли формировать только маги не ниже уровнем Соколова. Значит, нужно действовать быстро. Перехватил рукоять палаша, к которой машинально тянулся Эванс. Бойцовские навыки давали о себе знать, но я оказался быстрее. Затем, когда он уже начал приходить в себя, и закатившиеся зрачки вдруг хаотично зашевелились, я обнажил клинок и, зарядив его стольким количеством магии, сколько мог за одно мгновение, вонзил в грудь Джона. Моя главная стихия была молнией, а ей хватало и мгновения, чтобы разрастись до пугающей мощи. Поэтому острие легко пробило сгусток магического поля, который еще не успел сформироваться, и прошил тело насквозь. Обратным движением я вытащил окровавленный палаш, тут же, плашмя, отвел штыковой удар солдата, что стоял позади Эванса и почти успел среагировать на опасность, наотмашь рубанул второго, что до сих пор витал в облаках, а затем прогремел выстрел. Бах! Это подоспел Вадим. Он выстрелом из ружья разнес первому солдату голову. Все произошло не дольше, чем за пару секунд, поэтому три тела рухнули на пол практически одновременно. «Краарх!» — кряхнул Эванс, брызнув изо рта кровью. Хотелось бы сказать ему что-то напоследок, ведь все слишком быстро произошло. Мелькнула мысль бросить что-то вроде: «Вы были правы, сэр, это я убил паршивца Деклера. Теперь смерть ждет и вас. И плевать, что Деклера в итоге замочил медведь. Это как с художественной адаптацией событий, иногда нужно немного приврать, чтобы получить красивую картинку. Хотелось немного театральщины, ведь мы провернули такое крутое дело. Редуты британцев уничтожены их же оружием, и Эванс только что это подтвердил. Момент торжества. Но вместо этого я просто проткнул голову Джона его палашом. Он был слишком силен, чтобы дать ему время сделать последний удар. Если он хотя бы примерно сравним по силе с Соколовым, от нас бы ничего не осталось. Сирены за стенами перекликались с сигналами тревоги внутри. «Молодца!» — кинул я Вадиму за помощь. «Да и вообще за все. Крутая мне рота досталась, нарадоваться не могу». «Куда теперь, ваше бродие?» — воскликнул Вадим. «И правда, куда?» — Свет погас. Дальше по коридору пробегали взволнованные солдаты, но нас они не замечали из-за темноты. Мы вовремя устранили свидетелей. По первоначальному плану мы должны были пробраться по эвакуационному выходу и встретиться с Накамура в баре гильда. Но это может подождать, ведь ситуация изменилась, и мы можем подсобить нашей армии еще сильнее. Загрохотали орудия, били в сторону штурма, но не складно, поодиночке. Это артиллерийские расчеты перевели в ручную наводку, но грохот был куда меньше и реже. На окраинах целиться проще, но в самом городе слишком велик шанс попасть по своим. Снова, хе-хе, так, а ведь у меня есть идея, давай за мной, махнул я Вадиму, и мы отправились в путь. Выбраться из замка оказалось просто, только наткнулись по пути на того самого лейтенанта, что был назначен командиром караула. Вуд, прорычал он разъяренно, какого хрена вы тут делаете, все патрули должны быть на. Взмахом палаша я отделил эту бесящую крикливую голову от тела и побежал дальше, а клинок действительно хорош, как нож сквозь масло прошел. Пока не было времени рассмотреть его внимательно, но что-то подсказывало, он не слишком уступает моему мечу, выкованному Ханма, если вообще уступает. Неужто мне повезло затрофить какое-нибудь родовое оружие? Слышал, у дворян такие были. Я снял с лейтенанта пояс с защитными блоками и нацепил на себя. Первым желанием было отдать его Вадиму, но мне предстояло быть локомотивом в случае столкновения, так что моя безопасность – это его безопасность. Что-то вроде правила про сначала надеть маску на себя, а затем на ребенка. Скоро добрались до выхода, выскочили на улицу и двинулись в сторону ближайшего артиллерийского расчета. Из орудия еще не стреляли, наводчик все кричал что-то в рацию, наверняка выясняя координаты, но заряжающий уже завел снаряд, а замковый закрыл затвор. Это они молодцы, это нам, получается, останется только бабахнуть по нужной цели. Орудия стояли на платформе с крутящейся верхушкой. Мы напали, сходу устранили половину состава, а оставшихся перебили с небольшой задержкой. Идея моя была проста. Наверняка когда-нибудь из замка повалит самурай. Либо бежать, либо отбивать штурм. Если Токугава будет отсиживаться за стенами, это приведет его только к гибели. Он не настолько дурак, чтобы этого не понимать. Так что мы бабахнем по самураям, когда они покажутся, сильно проредим их. Думаю, даже доспехи не уберегут многих из них от гибели или серьезного ранения. Глядишь, даже самого ублюдка Хира прикончим. Но планы снова пришлось поменять. Я как раз наблюдал за замком через бинокль, взятый у убитого наводчика. Пока на улицах творился хаос, все бежали незнамо куда, кричали и паниковали, до нас никому не было дела. Основные войска уже покинули центральный район. И вот из замка действительно показались люди. Двое. Один из них был Хидзаши, а второй – замок Сёгуна Токугава, северные ворота. Хидзаши все сделал. Получилось идеально. Незадолго до штурма он повредил подстанцию и покинул пост. Теперь, когда повсюду гремели сирены, а люди суетились, готовясь к обороне, в замок спешно возвращались солдаты, которые находились за его пределами этой ночью. От многих несло перегаром. В такой момент Хидзаши и планировал проскользнуть наружу, и даже успел это сделать, оказавшись за воротами. Как вдруг позади прогремел знакомый голос. «К демонам Токугаву! Я хочу сражаться! Хочу убивать и проливать кровь! Прочь, трусы! Прочь!» Расталкивая бегущих внутрь солдат, из толпы выскочил Бадауэсуги. Кажется, он был пьян, а оттого еще сильнее разъярен. Но даже так форма вассального клана это не прошла мимо его взора. «Эй, ты! Вот, нашелся хотя бы один засранец, который стоит лицом к врагу. Иди ко мне, будем вдвоем рубить русских». Эх, а ведь все почти прошло идеально. Хидзаши напитал тело магией из кристалла, который прятал под одеждой. «Просто так уйти не получится. Зараза!» – протянул я. «Гребаные Бадауэсуги!» Вадим напрягся, заметив мою реакцию. «Что-то не так, ты сможешь прицельно выстрелить из этой хреновины?» Я похлопал по металлическому корпусу орудия. «Ну», — призадумался он, — «в принципе, да, тут маготроника, да и питание, похоже, от собственного источника идет. Да, я чувствовал генератор под платформой, он был небольшой мощности, как раз, чтобы вертеть платформу и питать компьютер». «Отлично», — кивнул я, подхватывая у наводчика пистолет из кобуры, стреляя он по тому херу, что преследует Хидзаши. «Только не промахнись по нам, лады, а?» — встрепенулся Вадим. «Что вы? Приказы в армии не обсуждаются». Так что я не стал ждать, пока он переварит услышанное, и ринулся на помощь Хидзаши. Бада был в ярости. «Ублюдок!» — рычал он, отправляя ветряной серп вдогонку Накамура. «Предательское отродье!» Хидзаши удавалось избежать прямого попадания только благодаря своему владению стихией ветра. Он практически в последний момент отводил прозрачное лезвие в сторону, но все равно получал урон по касательной. Все было слишком рискованно. Одно неверное движение, и все обернется крахом. И вот подобный момент настал. Я издалека успел заметить, как Бада подпрыгивает высоко в воздух и швыряет усиленный пламенем серп, который на этот раз не сдвинулся так, как пытался его сдвинуть Хидзаши. Так что моего японского товарища отшвырнуло на сотню метров назад, словно подкрученный мяч. Назад, это как раз в мою сторону, так что, когда Бада уже пикировал с намерением добить Накамуру мечом, подоспел я. Дзынь. Наши клинки столкнулись с громким звоном, а вместе с тем в Бада ударила молния, заставившая его отпрянуть и ослепившая на некоторое время. «Поднимайся». Я потянул Хидзаши за здоровую правую руку. Левая повисла, она была изрезана и кровоточила под рваным тряпьем, который остался от рукава. Но оружие, солдатский тесак, Хидзаши держал в правой, так что сдаваться он и не думал. «Так, у нас немного вариантов, как выбраться из этой схватки живыми». Бада был сильным, не уверен, что сейчас смог бы с ним совладать, а проверять как-то было не с руки. Тут вокруг дела поинтереснее творятся. Мы ринулись прочь, по направлению к орудию. Бада оклемался и с дикой руганью на японском кинулся за нами, попутно швыряясь огненно-ветряными серпами. Я тоже использовал пламя. Правда, для того, чтобы взлететь и удирать быстрее, подхватив Хидзаши за шкирку. Мне нужно было выбрать подходящие поля для битвы, и одно такое имелось на примете. А вот и оно. Небольшая открытая площадь с фонтаном по центру. Причем, фонтан новенький, видно, британцы уже построили. Там мы и развернулись лицом к врагу, чтобы встретить его, как подобает. «Держись за мной!» — крикнул я. И как раз в этот момент один из серпов врезался в мою защиту, сильно повредив щиты. Уклоняться было нельзя, иначе подставил бы Хидзаши под удар, а увести серп магии не хватало умений. Огнем я еще как-то владел, но ветер мне не подчинялся. «Вот Сукаа!» — прорычал я, швырнув молнию в ответ, но она не слишком замедлила Бада. Младший Уисуги был в ярости и вообще больше походил на бешеного зверя, чем на воина. Он бросился на нас, наплевав на защиту, благодаря чему мне удалось таки выстрелом из пистолета пробить ему в грудь. Но это лишь замедлило паршивца и позволило встретить его клинок заряженным магией палашом. «Эрэра-азиин!» — рык плавно перетек в удивление, обдав меня перегаром, а глаза Бада на несколько секунд расширились. Это сбило его с ритма и позволило мне сделать еще один выстрел. Целился я в голову, но Бада оправился быстрее и сбил пистолет, из-за чего заряд по касательной затронул плечо. Однако это было больно, а Хидзаши еще добавил от себя россыпь ветряных лезвий, и вот ему-то удалось попасть в голову, разворошив ублюдку ухо. Однако простой тесак не выдержал такого наплыва энергии и разлетелся на осколки, едва не задев нас. «Убью-ю-ю!» — завизжал от боли Бада. «Да мне не показалось. Он был пьян. Вместо того, чтобы раскидать нас на месте, он вдруг взмыл вверх, концентрируя вокруг себя что-то очень мощное. Я быстро понял, что заблокировать эту атаку не получится. Но я был совершенно спокоен. «Игорь, беги, я прикрою», — вдруг воскликнул Хидзаши. А вот теперь спокойствие сменилось удивлением. «Не, что Накамура верный товарищ, это я уже понял. Но что он готов прикрыть меня своим телом? Или это мимолетный порыв в критической ситуации? В любом случае ему этого делать не пришлось». Я лишь подмигнул в ответ, а мгновение спустя раздался оглушительный грохот. Только и смог выдавить Хидзаши, когда артиллерийский снаряд сбил Бада прямо в воздухе. Над нами вырос шар взрыва, из которого с дымовым следом вылетело обугленное тело. То, что осталось от Бада Уэсуги, шмякнулось о дом на другом конце площади, задержалось там на несколько секунд, словно липучка на стене, а затем рухнула на мощеную дорогу. «Алкоголь убивает», — хмыкнул я. И тут в воздухе раздался свист, причем источник звука стремительно приближался к нам. Краем зрения я заметил, как что-то крутится сбоку, и уже приготовился отражать новую атаку, но вдруг это что-то оказалось мечом Бада Уэсуги, который прилетел прямо в вытянутую руку Хидзаши и резко остановился в крепкой хватке. Кажется, Хидзаши и сам не ожидал, что такой подарок свалится с неба в прямом смысле этого слова. «Молодец, Вадим!» — воскликнул я,

мимо. Кажется, он даже забыл о больном зубе. Мы с Хидзаши переглянулись. Тот как раз перевязывал раненую руку, оторвав кусок ткани от одежды. «Мне бесполезно отправлять тебя к гильду, верно?» – догадался я. «Так точно», – с тихой яростью на русском ответил он. «Тогда давай поможем нашим». А дальше развернулось сражение. Наши войска ринулись в город, сметая редкие очаги сопротивления и зачищая одиночные артиллерийские расчеты, которые уже ничего не могли сделать. Но главное испытание нас ждало в замке Сёгуна.